После обеда над лесом, как и 2 дня назад, опустился туман. И, впитавший предательскую влагу Маздай, тщетно пытался подняться над верхушками сосен больше, чем на 0,5 метра. «Ишь, низко летим!» «К дождю, наверное». «Посушиться бы, хозяева!» Просительно проговорил ковер. «Так ведь и грибок завестись может». «Так где ж мы тебя сушить будем?» Взмолился Иванушка. «Над костром ты же не хочешь, а жилье человеческое нам уже 2 дня не попадалось». «А вон на горизонте виднеется что-то». «Где?» «Да вон же, прямо по курсу». Друзья присмотрелись. И действительно, среди островерхих макушек бесконечных хвойных проглянула одна, не менее островерхая, но, скорее всего, рукотворного происхождения. Это было понятно с первого взгляда на флюгер. По крайней мере, оставалось лишь надеяться, что это флюгер. Под несуществующим ветром задумчиво поворачивалось из стороны в сторону нечто, сильно смахивающее на Василиска, как бы вынюхивая, откуда ждать гостей. Выглядывать в таком тумане она все равно ничего не смогло бы. «Похоже на замок». «Летим туда?» «Ну, если он из шоколада или там кто-нибудь спит, мы займемся этим на обратном пути». «И это радует. Запрашивай посадку, Маздай. Пришло твое счастье. Там наверняка тебя уже ждет сушилка, выбивалка и гвоздичное масло». «Я предпочитаю мятное». «Ну так вперед!» И лес, расступившись, как по мановению волшебной палочки, образовал аккуратненькую кругленькую маленькую полянку, посредине которой, как единственная стрелка солнечных часов, если бы кому-нибудь пришло в голову соорудить солнечные часы в самой чаще непроходимого леса, возвышалась башня из зеленого камня. Как раз с той стороны, с которой они прилетели, Иван неожиданно для себя и для всех остальных тоже разглядел дверь, которой, он мог поклясться, там не было еще мгновения назад. Маздай, содрогнувшись всей площадью, совершил мягкую посадку на влажную холодную траву прямо перед дверью. Серый огляделся. Дверного молоточка, к которому он успел привыкнуть за время отсутствия дома, здесь нигде видно не было. И тогда он, размахнувшись посильнее, ударил кулаком в... «Я же говорил вам, коллега Крибль, что надо в программу материализации включить молоток!» В лоб маленькому старичку, отчего тот почему-то упал, увлекая за собой обалдевшего волка. «Каменный!» — отозвался брызжущий благородным сарказмом, но слегка придушенный голос откуда-то из-под отрока Сергия. «Надо просто уменьшить дельту по темпере сегментов дематериализации, коллега Крабли, а это минутное дело». «Ой, извините, пожалуйста», — вскочил на ноги волк и быстро протянул руку своей жертве. «Магистр Крибль», — энергично пожал ее старичок, — «приятно познакомиться». «Сергий, волк». «А меня зовут Иван», — быстро спешился и царевич, заинтригованный происходящим. «А вы магистр каких наук?» Магистр Крибль сурово посмотрел на гостя. «Магистры могут быть только одной науки». «Какой?» — проявил чудеса недогадливости Иванушка. «А как вы считаете, юный принц Иван, от какого слова произошло магистр?» «Ну же, коллега Крибль, усталые путники постучались в наши двери. Постучались бы в наши двери, если бы не кое-чье упрямство и нежелание признавать очевидное. А вы читаете им лекции по филологии. Далеко не очевидное, коллега Крабля, при условии, что триангуляция... Ну же, коллеги, отложим наш разговор о работе до соответствующего времени. Приглашайте же наших гостей в дом, не держите их на мокрой улице. Там начался дождь, а от сырости потом бывает такой ревматизм. Вам, молодым, не понять. Коллега Крубле прав. Проходите же и заносите этот чудный артефакт. Тот, кто, по-видимому, был коллегой Крабле, щелкнул пальцами, и из полумрака бескрайней прихожей материализовались сушилка, выбивалка и литровый пузырек с надписью «Мятное масло». «Вешайте его сюда, о нем позаботятся. Нельзя обойти вниманием такой великолепный экземпляр». «Всегда приятно встретить настоящего знатока!» Влажно прошелестел махеровый голос. «Ну что вы!» Смутился магистр Крабля. «Всегда к вашим услугам!